Глава 12. На следующий день в школе, всякий раз, когда кто-то захлопывал дверь шкафчика, у Эдди сердце едва не выпрыгивало из груди. Из-за шума крови в ушах он едва расслышал вопрос мисс Фелпс о коэффициентах. Когда он мыл руки в туалете, ему почудилось, что за ним кто-то наблюдает, но, повернувшись в ту сторону, Эдди никого не увидел. Последняя пара дней сильно пошатнула его нервную систему. Какая-то часть его даже радовалась потере книг. Если бы не Харрис, Эдди вполне мог взять продолжительный перерыв от всего этого расследования, связанного с Натаниэлем Олмстедом. В то же время его грызла совесть. Столько трудов на смарку! Их могло осенить, как взломать шифр, но толку, его самого-то под рукой нет. Они встретились после третьего урока. Увидев Харриса, Эдди ахнул. Друг выглядел ужасно. Волосы грязные, глаза остекленевшие, будто он только встал с постели. «Что с тобой?» — встревоженно спросил Эдди. «Всю ночь не спал. Все думал, где мы могли посеять книжки. Я помню, ты сказал вчера, что не хочешь туда возвращаться, но я не вижу иного выхода. Нам придется вернуться к дому Олмстеда и поискать их». Услышав поскрипывание кроссовок о линолеум, они обернулись. Мэгги улыбнулась, и впервые за время их знакомства Эдди был уверен, что она действительно рада их видеть. Смахнув с лица волосы и поправив на плече ремень от сумки, Мэгги спросила: «Можно с вами?» Эдди и Харрис ошарашенно на нее воззрились. «Слушайте», — вздохнула она, — «вчера вечером в том лесу произошло нечто очень странное. Я не могу перестать об этом думать». Не дождавшись реакции, она добавила с дразнящей ноткой в голосе: «Что ж, я так понимаю, вы не хотите знать, что я выяснила?» Харрис закатил глаза. «И что же ты выяснила?» «Вам же не интересно? Забудьте». «Мэгги», — протянул Эдди, — прозвучало это намного жалобнее, чем ему бы того хотелось. «Все эти «девочек не берем» — это так по-детски», — снова заулыбалась она. «Пообещайте, что возьмете меня с собой, и я расскажу». Эдди посмотрел на Харриса. Что-то подсказывало ему, что Мэгги нарыла нечто стоящее. Они оба кивнули и хором сказали: «Можешь пойти с нами?» «Отлично!» Мэгги шлепнула их по плечам. «Больно!» «А теперь рассказывай, что ты выяснила!» — поторопил Харрис. Мэгги сняла сумку с плеча и начала в ней рыться. «Вчера в том доме я слышала все, что вы говорили!» Харрис хотел возмутиться, но Мэгги его перебила. «Смирись уже!» Харрис скрестил на груди руки, но промолчал. «Дочитав историю про ту жуткую старуху, ты, Эдди, упомянул какие-то шифры в книгах». Она достала две книжки в твердом переплете. «Вы об этих книгах говорили?» «Слава богу!» Побледнев, простонал Харрис и возвел руки к потолку. «Ого!» — с облегчением выдохнул Эдди. «Я так понимаю, в лес можно не возвращаться?» Мэгги с улыбкой отдала ему книги. «Ты оставил их в папином пикапе. Он нашел их этим утром. Мы все вчера были не в себе, когда он вас подвозил, поэтому нет ничего странного, что ты не заметил, как они упали на пол. И все же, на будущее, будьте внимательней, раз они такие важные». «Мы постараемся», — Харрис захлопнул дверь своего шкафчика. Прозвенел второй звонок. Они все опаздывали на уроки. «Мне пора», — шаркнул кроссовкой Эдди. «Я разгадала ваш шифр», — горделиво сообщила Мэгги. Эдди был почти уверен, что ослышался, но разинутый рот Харриса указывал на обратное. Коридор медленно пустел, и сердце Эдди заколотилось о ребра. Скоро на свои посты выйдут дежурные. Мэгги убрала за ухо прядь волос. «Как насчет прогулять?»